Глава 5. Не останавливаться на достигнутом. Личностный рост. Стремясь к поставленной цели, вы постоянно расходуете свой внутренний потенциал, набор способностей, умений и навыков. Не все из них вы получили от рождения. Многие способности вы развили в себе, а знания и умения, разумеется, приобрели. Даже если вы считаете себя в каком-то деле профессионалом, асом, достигли, на ваш взгляд, небывалых высот, не останавливайтесь на достигнутом. Личностный рост, самосовершенствование должны стать одной из ваших привычек. Визитная карточка. Успешные люди никогда не топчутся на месте. Они развиваются сами и заставляют развиваться окружающих. Они расширяют границы достигнутого. Добившись одного, незамедлительно планируют другое, еще более глобальное. Как уже отмечалось выше, каждый человек обладает определенным набором качеств, багажом знаний, умениями, которые позволяют называть его личностью. Все это вместе становится своеобразной визитной карточкой человека. Отличает его от других людей, выделяет. Часто мы и запоминаем какого-либо человека именно по его качествам. Мы скорее забудем внешность человека, чем то, что выделило его из толпы. Например, с вами работал 5 лет назад некто Иванов. Когда вам напомнят о нем, вы сразу и не поймете, кто это. Внешность сотрудника Иванова вы можете и забыть, это нормально. Но если вам скажут, что это тот самый Иванов, который заключил контракт с фирмой N, или тот человек, который знал 3 иностранных языка, вы сразу же поймете, о ком идет речь. Все дело в визитной карточке. Такая визитная карточка есть и у вас, но и ее необходимо совершенствовать, то есть постоянно обогащать свои знания и развивать таланты. Что такое личностный рост? Что же такое личностный рост? Лучше всего разобраться с этим на примере. Представьте обычный класс средней образовательной школы. Есть в этом классе ученики Петров и Сидоров. Первый постоянно тянет руку, стремится выйти к доске, чтобы решить трудную задачу. Всегда отвечает и пишет контрольные на отлично. Обладает блестящими способностями и незаурядными знаниями. И учителя, и одноклассники уверены, Петрова ждет великое будущее. Есть в этом классе и посредственный ученик Сидоров. Если и имеются у Сидорова какие-либо способности, то он не сильно ими пользуется. Сидоров не всегда выполняет домашнее задание, учится на твердые тройки, со скрипом заканчивает школу. Оба ученика поступают в вузы, оканчивают их. Проходит 10 или 15 лет. Встречаются случайно на улице Петров и Сидоров, разговаривают. Выясняется, что Петров после окончания вуза устроился на работу по специальности, был там на хорошем счету и даже через несколько лет стал начальником отдела. Но вот уже 3 года Петров безработный, поскольку предприятие, на котором он трудился, закрылось, а другую работу по специальности ему пока найти не удалось. Что касается Сидорова, то он оказался директором развивающейся финансовой компании. Получил 2-е высшее образование и выучил 2 иностранных языка, чтобы обходиться без переводчика на переговорах с зарубежными партнерами. Сидоров взахлеб рассказывал Петрову о своих новых проектах, задумках и о том, что он планирует сделать для притворения их в жизнь. Петров же неустанно жаловался на то, как ему трудно найти достойную работу по специальности. Это пример того, как важен для человека личностный рост. И еще пример того, что интеллектуальное развитие и совершенствование знаний вовсе не являются синонимами понятия личностный рост. Просто первое тесно взаимосвязано со вторым. Оно одно из составляющих личностного роста. Тот же Петров когда-то опережал по уровню образованности Сидорова, но не сделал ничего для развития личностного роста. Петров слепо подчинился течению судьбы, хотя и обогащал свои знания в вузе и набирался опыта на работе, но не более того. У него не было цели, и кроме того, он не смог найти достойное применение своему богатому арсеналу знаний. Именно поэтому он и оказался за бортом корабля под названием «Успех». Что нужно для личностного роста? Предположим, у вас есть определенный багаж знаний. Ваша интеллектуальная планка довольно высока, вы обладаете навыками работы, считаете себя развитой личностью. Не останавливайтесь, не поддавайтесь течению, обманывая себя тем, что ваши способности и ум принесут успех. Этого не произойдет, если только чисто случайно, как выигрыш в лотерею. Что же вам потребуется для личностного роста? Совершенствование знаний. Трудно поспорить с тем, что теоретическая база знаний в любой области с течением времени претерпевает существенные изменения. Всегда помните о том, что знания, которыми вы обладаете сейчас, через несколько лет могут стать уже неактуальными. Именно поэтому вам следует обновлять их, к как вы обновляете компьютерное железо или программы. Чтобы всегда стоять в первом ряду профессионалов своего дела, необходимо совершенствовать, дополнять свои знания и постоянно искать новые области и способы их применения. У вас уже есть цель? Вы упорно стремитесь к ней? Трудитесь, не покладая рук? Тогда воспитайте в себе привычку пополнять свои знания. В противном случае вы остановитесь в развитии, а возможно и окажетесь за бортом, уступив свое место конкурентам. Применение знаний. Обладать знаниями – это еще не значит уметь применять их. Ежегодно десятки тысяч выпускников вузов мечутся в поисках работы по специальности. Они обладают богатыми теоретическими знаниями, а вот с практикой их применения у них пока плохо. В вузах этому не учат. Этому учит жизнь. Молодые специалисты зачастую не знают, куда отнести свой теоретический багаж и кому он вообще требуется. Они не знают, что в реальных условиях делать со своими знаниями. Но даже в такой ситуации не нужно отчаиваться, ведь все зависит от вас. Вы сами сможете научиться использовать свои знания на практике. Для этого вам необходимы лишь условия, при которых вы вынуждены будете вспомнить то, чему вас учили. Однако не все, а только то, что необходимо для данной области. Получается, что часть знаний, которыми вас так любезно обогатили в вузе, вам никогда не потребуется. Поэтому если у вас есть определенная цель, вы сделали к ее достижению шаг, то есть начали заниматься тем, что приближает вас к ней, ежедневно пополняйте свой запас практических знаний, тех, что необходимо вам в данном направлении. Вам обеспечен личностный рост и успех, если вы, определив желаемую сферу применения знаний, начнете использовать их именно в ней. Интересно, что довольно большое число миллионеров даже не имеют среднего образования. В чем же секрет их успеха? Все очень просто. Эти люди определили свою цель еще в детском или подростковом возрасте и не тратили время и силы на получение ненужных им знаний. Они штудировали лишь те области, которые им необходимы для осуществления мечты. Так что не стремитесь обладать всеми мировыми знаниями. Постарайтесь стать специалистом в выбранной отрасли. Вера в себя. Если вы не будете любить и уважать себя, принимать себя таким, какой вы есть, вы так и будете топтаться на месте. Неверие в собственные силы и возможности, отвращение к себе и постоянное самобичевание – преграда на пути личностного роста. Свобода выбора. Ваш выбор не должен зависеть от мнения и оценок окружающих. Без свободы выбора личностный рост невозможен. Это не вы будете расти, а кто-то другой, тот, кто навязал вам свое мнение и указал путь. Но помните, что ответственность за свой выбор вы должны нести сами. Динамичность. Вы никогда не остановитесь в развитии, если научитесь действовать по ситуации. При этом важно не терять себя, сохранить целостность своего внутреннего мира. Конструктивные социальные взаимоотношения. Личностный рост невозможен без такой естественной потребности человека, как социальные взаимоотношения. Они воспитывают у человека гибкость, общительность, вырабатывают культуру речи, учат эффективно разрешать противоречия и конфликты. Понимание окружающих. Если вы не научитесь принимать людей такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками, вы не сможете развиваться и расти как личность. Уважайте право окружающих быть самими собой. Считайтесь с особенностями их характера, стилем жизни и мнением. Не вступайте в спор с человеком только потому, что его мнение не совпадает с вашим. Не навязывайте ему свое мнение. Есть ли предел совершенству? Личностный рост – процесс постоянный. Он не завершается никогда, то есть не имеет предела. Поэтому учитесь и развивайтесь каждую минуту, каждый час и каждый день. Всегда сравнивайте себя сегодняшнего с собой вчерашним. Записывайте достижения, которые имеют место быть благодаря вашему личностному росту. И не обязательно это должны быть первое повышение по службе, первая крупная сделка или первый заработанный миллион. Ведь расширение знаний и применение их на практике – это еще не все, что нужно для развития личности. Благодаря личностному росту вы станете более общительным, ответственным, открытым, сильным, свободным, понимающим. Научитесь воспринимать окружающий мир как кладезь благоприятных возможностей, а не пучину неразрешимых проблем.